Я вернулся в дом, натянул пижаму и растянулся на постели. Бездумно уставясь в окно, я следил за тучами, проплывающими по небу и временами закрывающими луну. Убийство. Я не чувствовал никаких угрызений совести при мысли о том, что убью Делани. Теперь, когда я пришел к этой мысли, как ни странно, но я почувствовал облегчение. Исчезла неопределенность, терзавшая меня последние несколько суток. Итак, я лежал на постели и, вынашивая планы убийства, пытался решить главную проблему. Как убить Делани и остаться вне подозрений? Огромное количество людей, обдумывая планы убийства, уже задавали себе этот вопрос. Но почти все они все же совершали ошибки и были арестованы. «Я не допущу промаха», — думал я. «Если нет стопроцентной гарантии, что убийство пройдет совершенно безнаказанно, нечего и браться за это дело». Многочисленные выгоды от смерти Делани подхлестывали мое воображение. Хильда станет свободной и сможет выйти за меня замуж, не говоря уже о состоянии Делани, которое она унаследует. А, следовательно, эти деньги будут моими. Мы с Хильдой сможем начать новую жизнь. Благодаря деньгам я получу возможность поставить дело на широкую ногу. В настоящий момент у меня уже было достаточно нужных друзей и связей, чтобы реализовать все мои замыслы. Но без крупной суммы денег я не мог даже мечтать о расширении дела. Это было просто невозможно. Оставалось лишь придумать, как без риска убить Делани и дело в шляпе. Дальнейшая жизнь сулила безоблачные перспективы не только для меня, но и для Хильды. Но здесь таилась масса трудностей. Делани был прикован к инвалидному креслу, а, следовательно, никогда не покидал дом. Значит, его нужно было убить именно в доме, в отсутствие Хильды. Скажем, она будет в Глинкэмпе, а это обстоятельство накладывало жесткий лимит времени на всю операцию. Пятница между 9:30, когда Хильда покупала провизию на неделю, и середины дня, когда она возвращалась домой. Итак, убить Делани можно было только днем, что уже само по себе являлось довольно рискованным делом. Хотя проселочная дорога, ведущая к голубой сойке, и пустынна почти все время, но все же по ней иногда проезжали машины. А значит, кто-нибудь сможет увидеть мой автомобиль. Нельзя было сбрасывать со счетов и Марию, горничную Хильды, которая, вероятно, все время находится в доме. Под каким-то предлогом ее было необходимо удалить из дома. Но самое главное, нужно принять все меры, чтобы Хильду никто не заподозрил. Мне тоже было нужно железное алиби на тот случай, если полиция вдруг узнает, что я был любовником Хильды. Маловероятно, что об этом кто-нибудь разнюхает, но ведь были же мы вместе в итальянском ресторанчике, а, стало быть, нас могли видеть. Ведь сразу после убийства в газетах наверняка появится фото Хильды, которую многие смогут опознать. В общем, передо мной стояла трудная, почти неразрешимая проблема. Никак я не прикидывал варианты «за» и «против». В ту ночь ничего конкретного так и не пришло в голову. Но, как ни странно, сам же Делани и подсказал мне нужное решение. На следующее утро, когда я уже собрался покинуть дом, зазвонил телефон. Я поднял трубку. Это был Делани. «Это вы, Риган?» Я даже не мог описать чувство, которое охватило меня при звуках его голоса. «Да. Не могли бы вы приехать ко мне? Я хочу кое о чем вас попросить и буду весьма обязан, если вы приедете. Я вновь увидел, как он бьет жену, как Хильда падает на колени, заливая кровью ковер. Была пятница, так что, скорее всего, Хильда уехала в Глинкэмп. Я почувствовал непреодолимое желание вновь увидеть человека, которого он намеревался убить. «Окей, мистер Делани, я скоро буду». Я приехал в голубую сойку вскоре после половины девятого. Делани, как обычно, сидел на веранде. Рука его сжимала бокал с виски. Лицо было красным, а глаза подозрительно блестели. «Садитесь, Риган», — сказал он, указывая на кресло возле себя и вытаскивая пачку сигарет. «Вы курите?» Я взял сигарету и уселся в кресло. Близость человека, которого я намеревался убить, рождала во мне довольно сложную гамму чувств. Он откинулся на спинку кресла. «Я хочу извиниться перед вами за вчерашнюю безобразную сцену. Я был пьян». Он сделал приличный глоток из бокала, недовольно скривился и продолжил. «Не слишком приятно узнать, что твоя жена обманывает тебя, так что, я думаю, это любого вывело бы из себя». «Вам совершенно незачем извиняться. Это дело меня совершенно не касается». «И все же, мне очень неприятно за случившееся. Прошу вас, никому не рассказывать о сцене, свидетелем которой вы были». «Я никому не рассказываю о том, что меня не касается, мистер Делани», — сказал я. «Вы вызвали меня только для того, чтобы извиниться? В таком случае разрешите откланяться, так как у меня еще много дел сегодня». Я поднялся. «Как продвигается работа над телевизором, который вы обещали сделать? Когда он будет готов?» «Думаю, к понедельнику». «Прекрасно». Он прикурил сигарету, сделал глубокую затяжку и, прищурившись, неожиданно спросил. «А какого вы мнения о моей жене?» «Не заподозрил ли он, что мы любовники?» «Что вы хотите от меня услышать?» — безразлично спросил я. «Я просто хотел узнать ваше мнение». Он поудобнее устроился в кресле. «Послушайте, бывают моменты, когда очень хочется с кем-нибудь поговорить. Я расскажу вам кое-что о моей жене. И надеюсь, после этого вы не будете осуждать меня за то, что я ее ударил». «Но у меня масса дел на сегодня, мистер Делани. Мне пора идти». Делани проигнорировал мое замечание. «Первый раз я увидел Хильду, играющую в мяч в бассейне студии «Пасифик». До этого мне доводилось видеть очень много красивых женщин, но при виде ее у меня перехватило дыхание». Он прикончил выпивку и тут же налил еще порцию. При этом руки его так дрожали, что он пролил немного виски на стол. «Я влюбился в нее с первого взгляда. Я думал о ней дни и ночи. Я предлагал ей очень многое. Но она была неприступна, как скала. Или женитьба, или ничего. Можете представить? Ведь я же мог влюбиться в знаменитую кинозвезду, но судьбе было угодно, чтобы я остановил свой выбор на Хильде. И знаете, по какой причине? Глядя, как она выходит из бассейна, а ее купальный костюм обтягивает тело, словно вторая кожа, я... Ну, в общем, вы меня понимаете». Я слушал, желая уйти. Однако слова Делани гипнотизировали меня, словно кролика. «Вы знаете, что является главным для моей жены. Делани наклонился вперед, глядя мне в глаза. Я скажу вам, она сумасшедшая по части денег. Она думает только о них. Если бы у меня не было денег, она не осталась бы со мной 10 минут. Вы знаете, на чем она настаивала в первые же дни после свадьбы? Она буквально сразу же потребовала, чтобы я застраховался от несчастного случая. Она лично пригласила агента страховой компании, и они вдвоем принялись меня обрабатывать. Он пытался уговорить меня подписаться на полис в $100 000, чтобы она перестала изводить меня. Бог мой, ну как же она была настойчива, когда чего-то хочет. Я сказал, что взял полис. Она не верила мне до тех пор, пока я не показал ей подписанный документ. Но Хильда не догадывалась, что я расстроил все ее планы. Он обнажил зубы в горькой усмешке. И вы знаете, что случилось потом? Однажды мы были в гостях у приятеля, где я выпил лишнего. Она настояла на том, чтобы самой сесть за руль. Как последний идиот, я согласился. К тому же я имел неосторожность уснуть. На крутой горной дороге Хильда неожиданно остановила машину, чтобы переговорить с одним из моих друзей, чья машина стояла на обочине. Прежде чем выйти, она поставила машину на ручной тормоз. Ну, во всяком случае, так она утверждала в полиции. Машина покатилась назад и свалилась в пропасть, а я, как вы помните, спал на заднем сиденье. Мне понадобилось много времени, чтобы освободиться от когтей смерти. И знаете, что я думаю по этому поводу? Хильда желала заполучить эту страховку в $100 000 гораздо сильнее, чем желала жить со мной. «Я не хочу этого слушать», — запротестовал я. «Вы выпили лишнего, я не хочу знать то, о чем вы говорите». «Возможно, вы правы, Риган. Но чем больше я думаю об этом, тем больше склоняюсь к мысли, что она хотела именно моей смерти». Ну а теперь, когда она завела любовника, я должен быть предельно осторожен. Мой знакомый, у которого тогда якобы отказал мотор, был ее приятелем. Не исключено, что он был ее любовником, а то, что произошло, явилось заранее спланированной акцией. Полиция тоже не исключала эту версию. Но в то время я до такой степени любил Хильду, что заявил в полиции, будто сам отпустил ручной тормоз. Я всецело доверял Хильде, но теперь с этим покончено.